В Париже я нашел, что удовольствие этого прекрасного города своим изобилием и утонченностью превосходит все самое лучшее, что только можно себе вообразить. Мой день весь состоял из различных развлечений. То были концерты, балы, комедия. Письма сенатора Бальдипьера оказались для меня чрезвычайно полезными и доставили мне знакомство со многими значительными лицами. Водоворот, в котором я жил, мешал мне сожалеть о Венеции и о моих друзьях. Впрочем, они и сами, казалось, забыли обо мне, даже и ты, Лоренцо, подобно другим. Так прошло около года. У меня была тогда любовница, девица Пиранваль. Она была маленькая, живая и восхитительно танцевала. Я последовал за нею в Лондон, куда ее увлекло ремесло, и куда она повезла меня с собой для удовольствия. Но она слишком открыто пожелала доставлять его и милорду Брукбеллу, чтобы мое чувство могло с этим примириться. Мы расстались. Возвратясь, я нашел у себя толстый пакет, прибывший из Италии. В нем было длинное письмо сенатора Бальдипьера. Он писал мне о различных вещах, напоминал мне о дженцанском вине и пьенских фигах и сообщал о том, как закончилось приключение, в которое, он в этом очень извинялся, ему пришлось замешать меня, хотя и таким способом, что это могло доставить мне только одно удовольствие. Я должен был составить себе о нем очень странное мнение, ибо не вполне обычно уступать свое место и отстраняться в пользу другого. «Увы, мой дорогой племянник», — писал мне сенатор, — «когда-нибудь вы изведаете сами печали старости. Я недостаточно учел свои годы, когда тайно и с бесконечными трудностями похитил из места, где она жила, эту прекрасную девушку, лица которой вы не видели. Она находилась у меня уже более 2 недель, и я ни разу не оказался в состоянии обойтись с ней, как требовала необходимость». Отсюда то дурное состояние духа, в котором вы меня застали. Ваш вид еще более способствовал моему раздражению. Как я завидовал вашей юности! Тогда-то и задумал я свой ночной план. Когда вы сели за стол в зеркальном зале, я твердо решил открыть для вас потайную комнату, где помещалась моя прекрасная пленница. Этим я хотел ей показать, что все же я по меньшей мере являюсь владыкой ее судьбы. Я надеялся также на то, что желание обладать ее телом скорее пройдет во мне при мысли о счастливом сопернике. Не раз уже мысль, что любимой женщиной обладает другой, отвращала меня от нее. Почувствовать, что возлюбленная тебе неверна, часто бывает хорошим лекарством от любви, и я ожидал от своей выдумки целительного облегчения, которое вам ничего не стоило мне доставить. Вот почему втолкнул я вас за плечи в эту темную комнату, но, побуждаемый каким-то любопытством, я приложил ухо к двери. Я слушал вашу борьбу, объятия, вздохи, молчание. Потом борьба началась снова, и я услышал глухое волнение и невидимый шум. О, неожиданность! Ужасающая ревность стала терзать мою старую плоть, пробудившуюся от своего оцепенения. Я уже 20 раз готов был войти, и если когда вы толкнули дверь, я убежал по коридору, то это потому, что я не мог бы вынести вашего вида без искушения убить вас, о чем я сожалел бы впоследствии, так как я обязан вам большим благодеянием. Ревность вызывает удивительные последствия, и она возвратила мне силы прежних лет, которыми я и воспользовался в тот же вечер. Моя пленница, казалось, вскоре настолько примирилась со своим положением, что я перестал держать ее взаперти. Зеркальный зал отразил в своих бесчисленных зеркалах ее прелесть и красоту. Мои сады наполнились отзвуком ее легких шагов. Это были очаровательные дни, и моя старость обязана ими вам. Иногда мы заходили в грот из ракушек, где ее голос был более свеж и мелодичен, чем капли, падающие из трещин камней в звонкие водоемы. Я был счастлив. Моя любовница, по-видимому, простила мне свое похищение и те меры, которые я предпринял ради обладания ее красотой. Новая жизнь, казалось, нравилась ей. Она приобрела столь полную власть над моей душой, что я под конец во всем ей признался. Ей стало известно ваше имя и кто вы такой. Она ненавидит вас так же, как ненавидит меня. Каждый вечер она наливает мне бокал дженцанского вина. Как прекрасно бывает она, когда поднимает своими тонкими руками темное стекло пузатой бутылки. Вино струится в бокал. Это старинное стекло, легкое, зеленоватое, прохладное для уст. Я с восхищением подношу его к губам. Я знаю, что к вину, которое я пью, старательно примешан яд. Она сама приготовляет едва заметный порошок. Действие его уже сказывается на мне. Кровь постепенно холодеет в моих жилах, но жизнь моя не стоит защиты, когда таким путем стремятся ускорить ее конец. К чему отказывать женщине в наслаждении мести? Каждый вечер я с улыбкой осушаю гибельный бокал. Но вы, дорогой мой племянник, еще молоды и заслуживаете предупреждения. После меня должна настать ваша очередь. Я прочел угрозу вам в глазах этой странной девушки. Остерегайтесь. Я хочу открыть вам опасность, которой вы подвергаетесь, и этим искупить вину свою перед вами. Она, быть может, не столь уже велика. Эта незримая угроза, нависшая над вашей головой, поможет вам насладиться всем прекрасным с еще большей силой и пылом. Молодость слишком доверчива к завтрашнему дню. Поблагодарите же меня за то, что я прибавил к вашим наслаждениям недостававшую им остроту. Прощайте. Мои руки начинают холодеть. Быть может, сегодня вечером старый Бальдипьера выпьет свой последний бокал. Сенатор был прав. Начиная с этого дня, новое чувство возникло во мне. Я находился в таком состоянии духа, какого раньше не мог себе представить. Некто посягал на мою жизнь и стремился, по крайней мере, в мыслях остановить ее течение. Не от одной лишь природы зависело теперь назначение часа моей смерти. Некто иной исполнял ее обязанность, чтобы ускорить это мгновение. Для кого-то моя смерть перестала теперь быть обыденным явлением и сделалась желанным событием, которого он добивался способом, для меня неведомым, и способным случайно и внезапно привести меня к ней. Более того, у меня не было никакого способа отвратить невидимую угрозу или предупредить ее действие. Уже одно то, что я живу, делало меня уязвимым. Какая перемена! До той поры я жил, если можно так выразиться, со всеобщего согласия. Вокруг меня была некая готовность поддерживать мое существование. Все, кто меня окружали, охотно содействовали тому. Сколько людей, знакомых мне или незнакомых, трудилось прямо или косвенно, чтобы давать мне возможность пользоваться тем удивительным благом, которое зовется жизнью. У булочника, месившего для меня хлеб, у портного, краившего для меня платье, не было иного желания и иной цели. Для меня люди сеяли и собирали жатву. Нет возможности перечислить всех лиц, работающих на одну человеческую жизнь. Человек является центром всех усилий. Переходя от главного к мелочам, парикмахер или учитель танцев не так же ли трудится ради развлечений и украшения того же самого существования, которое другие обеспечивают в наиболее для него необходимом? Я был, так сказать, созданием их общего дела. Случись какое-либо нездоровье, доктор и аптекарь сейчас здесь на месте, чтобы сократить течение болезни и предупредить ее последствия. Мы охотно подсмеиваемся над этими славными людьми и забываем про те усилия, которые они совершают, чтобы получить возможность услужить нам. Это нелегкий труд — знать строение человеческого тела и уметь извлекать из природы средства, чтобы исправлять то, что она сама постепенно разрушает. Одним словом, Я пользовался всеобщим потворством, оберегавшим меня до известной степени от опасностей и утомления, которые бывают в жизни, когда приходится всецело самому поддерживать и охранять ее. Другие предвидели и удовлетворяли все мои потребности, оставляя мне только желание, которое способно поддерживать в человеке благотворное движение. И вдруг одно неведомое лицо отказывалось от участия в этой общей угодливости. Мало того, оно собиралось действовать наперекор ей. Оно объявляло себя моим врагом. Среди всех этих добрых стремлений выделялось одно — злое. И чего же хотела эта воля? Моей смерти. Она желала ее как удовлетворение за оскорбление, в котором я играл лишь роль слепого орудия. Она, конечно, достигнет своего, быть может, завтра же. И тем успешнее, что я не знал ни имени, ни лица этой женщины. Во всем этом было нечто, способное смутить мою беспечность. Признаюсь, сначала я так к этому и отнесся. Но чувство это длилось недолго, и я вскоре стал ощущать своеобразное удовлетворение. Старый сенатор Бальдипьера сказал правду. Нависшая надо мной угроза, будучи достаточно отдаленной, чтобы не стать навязчивой, помогала мне полнее жить настоящим ввиду неверности будущего. Лица женщин приобрели в моих глазах совершенно новый интерес. Я искал среди них свою незнакомку. Хотя мало было вероятия, что я встречу ее здесь, во всей этой истории было слишком много случайного, чтобы не ожидать и в дальнейшем вмешательства в мою жизнь случая, который рано или поздно способен свести меня лицом к лицу с моим врагом. Известие о смерти старого Бальдипьера, полученное мной вскоре после того, поддерживало во мне некоторое время эти мысли. Старик завещал мне, умирая, свою виллу со всей находившейся в ней обстановкой. Я не спешил вступать в обладание этим прекрасным местом. Я был в это время влюблен в одну знатную даму, которую окружал своим пылким поклонением. Любовь к ней заставила меня все забыть, и завещание сенатора, и продолжительность моего отсутствия, и опасность, о которой я был предупрежден. Что значит яд или кинжал для того, кого любовь ранит своими жесточайшими стрелами и терзает своим острейшим ядом? Примерно по истечении года, который я отчасти провел в путешествии, пытаясь освободиться от моей несчастной страсти, я почувствовал внезапное желание увидеть вновь свою родину, а в особенности нашу Венецию. Я находился тогда в Амстердаме, который напоминает ее своими каналами, но не сравнится с ней ни цветом своего неба, ни улыбкой своих женщин. Сидя за игорным столом, я то выпивал, то проигрывал, и вдруг среди монет, рассыпанных на сукне, натолкнулся на золотой цехин. Я взял его и перевернул в своей руке. Крылатый лев был отчеканен на его гражданском металле. И в этот миг я увидел нашу Венецию, ее бесчисленные каналы, ее небо, дворцы и компаниллы, розетки из розового мрамора на дворце Альдрамина и красноватый фасад твоего дома, Лоренцо, с его тремя ступеньками водного подъезда. Я внезапно очутился мысленно на набережной Скьявоне, как в тот день, когда, стоя рядом с сеньорой Бальби, я решил отправиться в путешествие. Большая белая чайка пролетала в прозрачном воздухе лагуны. Сеньора Бальби бросала зерна голубям. Они были жирными, хорошо откормленными. Мне показалось, что я беру одного из них в свои руки. Он теплый и белый, и на его проколотом кинжалом горле алое, как кровь, пятно. Несколько недель спустя я уже был на пути в Италию. Путешествие мое прошло без всяких событий. Проездом я побывал на вилле, которую мне завещал сенатор Бальдипьера. Стояла прекрасная погода, и сады благоухали. Я обошел все комнаты, предшествуемые слугами-неграми, которые открывали передо мной все двери. Но среди комнат я не мог узнать той, куда я вошел в тревожную и сладостную ночь, о гибельных последствиях которой сообщал мне в своем письме старый сенатор. Солнце всюду проникало через стекла окон, всюду царили порядок и тишина. Я велел подать себе обед в зеркальном зале, и я спрашивал себя, не была ли вся эта история ночным видением, вызванным дженцанским вином? Не было ли также и письмо сенатора продолжением его шутки? Правда, этот странный человек умер, но его смерть была событием слишком естественным в его годы, чтобы для ее ускорения понадобилось чье-либо постороннее участие. Впрочем, я решил отложить выяснение всего этого на будущее. «О, Лоренцо! Прибыв в Венецию, я прежде всего направился к тебе. Как в былые времена, я выпрыгнул из качающейся гондолы и поднялся по трем ступенькам твоего порога, стершимся от движения воды. Как в былые времена я позвал тебя снизу лестницы, и ты ответил на мой зов. Признаюсь, я почувствовал в этот раз неожиданную ревность. Ты был не один, у тебя находился молодой дворянин, который поднялся при моем появлении. Он был строен и прекрасно сложен. В руках у него был музыкальный инструмент, который он небрежно бросил на стол, рассеянным и непринужденным движением, взирая на тебя с любовью. И я внезапно ощутил от его присутствия некоторое неудовольствие. Не был ли он твоим другом, и не занял ли он около тебя место, на которое я, как мне казалось, имел исключительное право? Но я преодолел в себе это неприятное чувство первой минуты. Я подумал о своем продолжительном отсутствии и о том, что я сам виноват, оставаясь так долго вдали от тебя. Вместо того, чтобы на него сердиться, я поблагодарил юношу за то, что он утешал тебя во время моей бродяжнической неверности. Он принял мою любезность с большим достоинством и учтивостью, и ты соединил наши руки в своих. И вот я стал подобно тебе другом Лионелла. Впоследствии я узнал подробности вашего знакомства. Лионелло был родом из Палермо. Он сообщил, что родные послали его в Венецию, чтобы он мог усвоить обычаи света. Он жил здесь уже около года и, казалось, совершенно забыл свой родной город ради нашего. У него был настоящий сицилийский тип красоты. Живые выразительные глаза, тонкий нос, очаровательный рот, не тронутый пушком, гибкий стан и грациозная поступь. Я обратил внимание на его маленькие руки. В общении его характер одинаково нравился мне как своей мягкостью, так и сдержанностью. Он не любил женщин и заботливо остерегался их. Думаю, что он был благочестив, но не разделяя наших развлечений, он все же охотно присоединялся к нам. Мы вновь со всем пылом предались наслаждениям юности. Наша молодость, однако, уже подходила к концу, а юность Лионелла во всем ее блеске тщетно являла нам пример благоразумия. Как в прежние годы, садились мы за стол в игорных домах острова и за зеленое сукно фараона. Картонные маски скрывали наши лица, мы веселились. Нельзя не быть веселыми в Венеции, а ведь ты и я венецианцы. Лионелло улыбался с серьезностью при виде наших безумств. Карнавал 1779 года был совершенно исключительным по блеску и оживленности. Развлечения были изобильны, и в качестве одного из них мы уговорились провести один день на моей вилле. Когда дело было решено, я отправился вперед, чтобы заранее сделать некоторые приготовления. Ты, Лионелло и еще несколько друзей должны были присоединиться ко мне на следующий день, а еще через день на вилле должно было собраться многочисленное общество. Исключительно хорошая погода позволила зажечь в садах фонари. Зрелище было приятным. Вы оказались верны своему слову. Я увидел, как вы подъехали в условленный час с 5 из ваших друзей. Вы все были под масками, и ряд ваших карет представлял красивое зрелище. Я повел вас всюду, чтобы вы могли видеть приготовление к празднику. Предполагался бал при свечах в гроте из ракушек и ужин, сервированный в зеркальном зале. Мы прошли туда, чтобы попробовать освещение. Я взял Лионелло под руку. Он смеялся, обмахиваясь как веером своей картонной маской. Я приказал лакеям закрыть окна и, опустив шторы, создать полнейшую темноту, чтобы нам можно было лучше судить о яркости канделябров. Мы погрузились во мрак, ибо вокруг нас в эту минуту была совершенная темнота. Я крикнул слугам, чтобы они скорее зажигали свечи и не оставляли нас так долго в темноте, и вдруг я почувствовал, как что-то острое и холодное пронзает мою грудь, проникая в самое сердце, и что рот мой полон крови. Когда при зажженных свечах мы подняли Бальтазара Альдрамина, мы увидели, что в его груди торчит кинжал. Острие, без сомнения, задело сердце, потому что Альдрамин был мертв. Потрясенные и онемевшие, мы все 7 стояли вокруг него. Тут были Людовико Барбариго, Никола Варидан, Антонио Пирамиани, Джулио Батароль, Отавио Вернуцци, Лионелло и я. Все друзья Альдрамина, из которых каждый пожертвовал бы собой, чтобы спасти его жизнь, ибо мы его любили, и он любил нас. Никогда не было среди нас никакого соперничества, никаких ссор, ничего, кроме чувства уважения и любви. Итак, Бальтазар Альдрамин сам лишил себя жизни. Собственной рукой вонзил он в себя смертоносный клинок. Но почему же так покончил он с собой? Разве не был он молод, богат и счастлив? Какую скорбь утаил он от нас всех? Мы стояли недвижимые и мрачные, и лица наши были так же белы, как обсыпанный мукой картон наших масок, которые мы еще держали в руках. Да, Альдрамин убил себя. Мы не могли отвести глаз от таинственного трупа. Одинаковое, чудовищное и неизбежное подозрение одновременно возникало у всех нас. Не нанес ли кто-нибудь из нас Альдрамину смертельный удар, пользуясь темнотой? В душе у каждого есть свои тайны и бывает столько скрытых помыслов. Но в таком случае кто же это сделал? Кто был виновником этого темного злодеяния? Тот или этот? Кто? Тягостное молчание охватило нас. И не смея взглянуть друг другу в лицо, мы уже ловили наши взгляды в зеркалах, отражавших и умножавших наши лица вокруг бездыханного тела Бальтазара Альдрамина. Его трупы, видимые во множестве зеркал, казалось, обличали каждого из нас. После того, как Альдрамина похоронили в церкви Сан-Стефано, где покоится он теперь со скрещенными над кровавым рубцом раны руками, нас продолжала преследовать та же тоска. Барбариго, Варидан, Пирамиани, Батароль — все мы уже не могли при наших встречах не чувствовать невольно взаимного недоверия. Мы едва осмеливались подавать друг другу руки. Это злосчастное стеснение столь ожесточило нас, что довело Батароля и Барбариго до поединка. Они скрестили шпаги по какому-то пустому поводу, которым они прикрыли истинную причину ссоры. Батароль был смертельно ранен, и Барбариго должен был бежать на материк. Я впал в глубокое уныние и не мог утешиться после смерти Альдрамина. Лионелло старался меня развлечь. Чудесно играя на различных музыкальных инструментах, он этим пытался рассеять мою меланхолию. Я продолжал видеться с ним ежедневно. Никогда не внушал он сердцу моему никаких подозрений. Его нежность и искренность настолько удаляли от меня эту мысль, что я ни разу не сказал ему ни слова о том, что так мучительно тревожило меня. Как-то раз я встретил Варидана. Он спросил меня о Лионелло, который с некоторого времени поселился в моем дворце. Я сообщил ему об этом. «Берегись темноты!» — крикнул он мне с недобрым смехом. Несправедливость этого подозрения уязвила мое сердце. Так дружен был я с Лионелло. Видя, как увеличивается со дня на день мое страдание, Лионелло предложил мне отправиться в путешествие. Он уверял, что у него есть дела в Риме, и что письма из Палермо призывают его съездить туда. Я сделал вид, что поверил этому предлогу, который был придуман только для того, чтобы побудить меня переменить место. Пребывание в Венеции стало мне неприятным. Колокола церкви Сан-Стефано, находившиеся поблизости от нашего дворца, заставляли меня содрогаться. Они пробуждали во мне жестокое воспоминание о Бальдрамине. Я согласился на поездку. Наши приготовления были быстро закончены. Мы спустились по трем ступеням порога, стертым прозрачной водой. Я несколько раз обернулся, чтобы взглянуть на белый фасад дворца Альдрамина. Дождь оживил розетки из розового мрамора. Они казались двумя нежными, едва затянувшимися ранами. Мы пустились в путь, Лионелло и я, в одной карете. Нам хотелось остановиться для ночлега в Пьенце, но ночь застала нас довольно еще далеко от города, посреди соснового леса, где было уже темно. Когда мы готовились выехать из леса, мы услышали громкие крики. Шайка воров окружила нашу карету. Наиболее дерзкие из них размахивали факелами под самым носом вздыбившихся лошадей, в то время как другие уставили на нас дуло пистолетов. Наши слуги бежали. Тщетно пытались мы освободиться. Наши шпаги оказались бесполезными. В одно мгновение я был схвачен и связан. Повязка покрыла мои глаза. Последнее, что я видел, было, как Лионелло отбивался от разбойников. Затем два человека взяли меня, один за голову, другой за ноги, и отнесли в сторону довольно далеко. Потом, опустив меня, они заставили меня идти вперед, подталкивая в плечи. Почва, усыпанная хвоей, скользила под моими ногами. Когда мы остановились, я почувствовал, как с меня снимают одежду, после чего меня привязали к сосновому стволу. Кора царапала мне спину, кожа прилипала к смоле. Я слышал топот ног вокруг себя. Вскоре возобновился шум борьбы. По-видимому, Лионелло подвергался тому же, что и я, но он оказывал сильное сопротивление, судя по глухому шуму, достигавшему моих ушей. Я трепетал за Лионелло, боясь, как бы не пострадал он, защищаясь. Я хотел крикнуть ему, что в подобных схватках самое лучшее покориться, и что нет пользы от сопротивления неизбежному. Но платок, затыкавший мне рот, делал меня немым. Наконец все стихло. Я уже начал думать, что разбойники кончили свое дело, как вдруг раздался взрыв смеха, к которому примешивались шумные восклицания. Это продолжалось одно мгновение, потом все смолкло. Нападавшие на нас без сомнения скрылись, удовлетворенные своим делом. Один лишь ветер тихо шумел в вершинах деревьев. Ночные птицы быстро проносились с заглушенным полетом. Время от времени сосновая шишка падала на мягкую землю. Так стояли мы, Лионелло и я, среди пустынного леса, оба привязанные к сосновым стволам. Наше положение было не из приятных, но вместо того, чтобы размышлять о его неудобствах, я стал пытаться найти им облегчение. Повязка, покрывавшая мне глаза, слегка ослабела, и мало-помалу мне удалось сбросить ее. Я осмотрелся вокруг. Факел, готовый погаснуть, еще горел невысоко над землей, куда он был воткнут. Он освещал красноватые стволы, к одному из которых было привязано ногое тело. То был Лионелло. Порыв ветра раздул факел. Конечно, это был он. Его белое тело выделялось светлым пятном на фоне ночи. Но был ли то ночной обман зрения или какое-то странное волшебство? Его тело было телом женщины, и однако же это был все-таки Лионелло. Он отвернул лицо от меня, и мне виден был лишь затылок с гладко остриженными волосами. Но я узнал бы его по руке, маленькой и тонкой руке, прижатой к коре. «Женщина!» Я почувствовал, как поднимается и растет во мне страшное и неожиданное подозрение. Женщина! Что же тогда означают это переодевание и эта таинственность? Женщина! Лионелло был женщиной! Удар кинжала, алая рана, альдрамин. Факел внезапно погас. Платок сжимал мне рот, но мысли волновались во мне. Они возникали смутные и неопределенные, но мало-помалу они прояснились. Истина встала передо мной, и мне казалось, что сам альдрамин рассказал мне то, что я передал вам. Поутру проходивший мимо дровосек освободил меня, перерезав на мне веревки. Я лишился чувств от усталости и скорби. Когда я пришел в себя, я лежал на земле. Я припомнил все. Взгляд мой устремился к дереву, где я видел привязанной ту, которую я принимал за Лионелла. Место было пусто. Без сомнения, незнакомке удалось освободиться и убежать. Я подошел к стволу. Путы в одном месте стерли кору. Я поднял с земли порвавшуюся веревку. Дровосек положил ее в свой мешок, чтобы связывать ею свой хворост, и мы молча пошли до его хижины. Там он дал мне грубую одежду, в которой я и вернулся в Венецию без всяких помех. Колокола Сан-Стефано звучали в олевшем небе. Древний фасад дворца Альдрамина смотрелся в воды канала, где отражались его кроваво-мраморные щиты. Конец рассказа. Конец книги. Август 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.